Натан цепко сжимал в ладонях чашу. Кончики его бледных пальцев немного просвечивали, словно он держал яркую лампу. Илья хлопал ресницами, ничего не понимая. То есть, как это? Отдайте. Мы с Сашенькой уже обо всем договорились. Я заявляю вас на участие в шоу «Остров любви». Это новая редакция «Одинокого героя». Единица рождает двойку. Вполне эзотерическая концепция. Время – ноябрь-декабрь. Самое холодное и неуютное время в промозглой Московии. Все будет заранее отрежиссировано. Через 2 месяца первобытной борьбы, интриг и выживания в нечеловеческих условиях тропиков ваши конкуренты будут с позором изгнаны с островов. Ваше воссоединение произойдет в новогоднюю ночь. Все транслирующие спутники Земли покажут ваши счастливые звездные лица. Вы станете новыми Адамом и Евой, талисманом человечества на целый год. «Нет, я отказываюсь», — поспешно сказала Сашка. «Замолчи. Ты еще не знаешь, отчего ты отказываешься», — прошипел Илья, впиваясь ногтями в Сашкино запястье. «Натанушка, нам надо подумать». «Нет-нет, не спешите. Старый Натан не тать и не насильник. Я готов подождать, пока вам наскучит ваша игрушка, и вы сами подарите мне чашу». «Этого не будет!» — в запальчивости выкрикнула Сашка. Чтобы немного успокоить Сашку и Илью, Натан пригласил будущую звездную пару в ночной закрытый клуб «Транс», самый модный среди специфических мест увеселений. В уютном, обитом красным бархатом зале подсвечивали тусклые оранжевые фонарики. Между канканом и номерами варьете трое проголодавшихся заговорщиков уминали салаты и запивали винами из личной коллекции хозяина клуба. Илья потратил немало сил и терпения, чтобы его невеста не выглядела дворняжкой в местах, подобных трансу. Но назло своему наставнику Сашка спокойно запивала кальмаров красным вином и забывала сбрызнуть устрицы лимонным соком. На эстраде качал перьями, трещал веерами, шелестел плюмажами, скрипел резиной и клепанной кожей потный кардебалет. Солировали почти полностью раздетые дивы. По уверениям Натана, все они были трансвеститами. На дерзкие тела танцовщиц и стриптизерш Сашка всегда пыталась смотреть глазами Ильи и находила это зрелище излишне возбуждающим. Сердце ее заходилось от первобытной ревности. Узнав, что фантастически красивые дамы на сцене вовсе не женщины, Сашка успокоилась и перестала ревниво шпионить за Ильей. К полуночи воздух в трансе раскалился. Лед мгновенно плавился в бокалах, все вина казались отвратительно теплыми, а закуски зеленели и портились еще в руках официанта. Натан ослабил галстук, прикрыл веки от нестерпимого сияния ногих тел на сцене. Разгоряченный Илья нашел и незаметно погладил Сашкино колено. Сцена надолго опустела. Среди завсегдатаев транса волнами прокатывалась истерика. Ожидалось явление некой звезды. Наконец имя было объявлено. «Хелига!» Зазвенели ледяные аккорды Сен-Санса. Сверху на сцену пролился одинокий голубой луч. Потоки света среди вспыхивающих пылинок плыла танцовщица. Холодное, недосягаемое видение балансировало на кончиках атласных пуантов. Густая фата скрывала лицо. Свадебное платье по-зимнему искрилось. Не открывая лица, снежная королева уплыла во мрак. Когда мертвенный голубой луч вновь нащупал танцовщицу, Хельга уже освободилась от чопорного белого платья. Ее плечи и гибкие руки сияли, осыпанные зеркальной пыльцой. На голове колыхались белоснежные перья. На груди рдел рубиновый страз. Танец умирающего лебедя оказался чередой балетных па и медленных ленивых кружений. Сашка невольно вздрогнула, глядя в холеное, развратное, гибельное лицо Хельги.